Глава 19. Переезд обрадовал Бьянку тем, что она сможет находиться ближе к семье. Девушка написала тете, попросив навестить ее при первой возможности. В новом доме она обжилась значительно легче, чем в Хэмптонс. Знакомство с прислугой прошло менее болезненно, так как они не работали ранее вместе с ней и благодаря этому не вели себя так, будто не знали, как с ней обращаться. Радовал и сам дом. Спальня Дона была оформлена в более современном стиле, чем в поместье, что пришлось ей по душе. Бьянка чувствовала себя куда уютнее в незагроможденных массивной мебелью комнатах, где акцент делался на минимализме и свободном пространстве. Первую ночь на новом месте она провела с надеждой, что ее жизнь не будет напоминать заточение, как в Хэмптонс, ведь они жили в одном из лучших районов такого живого города, как Нью-Йорк. И девушка надеялась на большую свободу, чем имела за городом. После стольких лет в заперти, когда это было единственным выбором избежать злобы людей, направленной на нее за то, чего она даже не совершала, девушка надеялась получить хоть что-то хорошее от своего брака. Вивиана заверила ее, что впереди ждет бесконечная череда новых знакомств и встреч, ведь с тех пор, как Дон подался в политику, его светская жизнь стала необходимостью, а не выбором. Бьянка не могла дождаться этих перемен. Бьянка очень удивилась, проснувшись на следующее утро, все еще прижатая к большому и теплому мужскому телу. Открыв глаза, она недоуменно поморгала, отрываясь от широкой груди, в которую утыкалась носом, и осторожно подняла взгляд на лицо Дона. Встретившись с ясными темными глазами, смотрящими на нее с непривычной мягкостью, девушка смущенно попыталась отодвинуться, но он не позволил ей этого, продолжая прижимать к себе твердой рукой, обвивающей ее талию. «Почему вы все еще не встали?» – спросила она, чувствуя неловкость и волнение от такого близкого контакта. Как будто можно было привыкнуть к тому, что он хватает ее, когда ему заблагорассудится. «У меня сегодня выходной», — хрипло ответил Дон. «И до того, как тебя снова начнет тошнить днем, я планирую немного прогуляться по центру». «Со мной?» — удивленно воскликнула она, чувствуя, как по телу разливается радостное предвкушение. «С тобой», — усмехнулся он, медленно наклоняясь к ней. К счастью, его хватка на ее талии ослабла, давая ей возможность для маневра. Бьянка быстро отодвинулась и сумела выбраться из-под его руки, сразу же вскакивая с кровати. «Тогда вставайте быстрее, потому что пары часов мне не хватит!» – закричала она, несясь в ванную. Конечно, ее восторг был несколько преувеличен, но зато она избежала поцелуя, которого он явно хотел получить за эту прогулку. Сердце бешено колотилось от нетерпения, и Бьянка порадовалась, что приняла душ перед сном. Умывшись, девушка быстро выпрямила волосы, собирая их в конский хвост, и наложила минимальный макияж. Она была предупреждена, что должна выглядеть безупречно на публике, и не собиралась вызывать гнев мужа небрежным видом. Пройдя в гардеробную, Бьянка выбрала легкое, но элегантное белое платье в черный горошек, длиной ниже колен, и подобрала к нему мягкие черные лодочки на низком каблуке. Похожий образ она видела в одном из каталогов, которые заказывала Виви, являющейся заядлой модницей, поэтому не сомневалась в своем выборе. Позже ей придется тщательно исследовать свой новый гардероб и составить подходящие друг другу ансамбли, так как от обилия одежды и аксессуаров разбегались глаза. В прошлом девушка одевалась в основном так, чтобы было удобно работать, а наряжалась крайне редко, особенно после случая со своим первым женихом. Такое кардинальное изменение в стиле немного сбивало с толку, но Бьянка не собиралась ударять лицом в грязь перед напыщенными женами и дочерьми младших боссов и капитанов, с которыми ей предстояло иметь дело в качестве жены Дона. Она достаточно натерпелась смешков за спиной, чтобы хотеть избежать любых ошибок в будущем. «Боже, я стараюсь избавиться от гордыни, но ты ведь меня знаешь», — обратилась она к Богу. «Прости меня и помоги избавиться от этого греха, а также даруй мне терпение и мудрость тем, кто меня окружает». С подросткового возраста Бьянка считала гордыню своим главным недостатком, и хотя тетя Стелла убеждала ее, что здоровая гордость должна быть в любом уважающем себя человеке, и она слишком буквально все воспринимает, девушка была с ней не согласна и пыталась бороться с собой. Она не претендовала на роль святоши, но пыталась всегда жить в согласии со своей совестью и избегала любых искушений, а также верила в силу молитвы. Хотя даже ее вера ненадолго пошатнулась после того, как она оказалась жертвой Дона, но, к счастью, Бьянка быстро пришла в себя и не переставала молить Бога о прощении. «Ты молишься?» – возникая на пороге гардеробной, спросил Дон, отвлекая ее от своих мыслей. Недовольное выражение на его лице заставило ее поежиться. «Я уже закончила», — сказала Бьянка, направляясь к нему. «Можете зайти и переодеться». Он посторонился, давая ей выйти, и закрыл за собой дверь. Девушка решила спуститься в столовую, не дожидаясь его. «Доброе утро, Би! Ты сегодня рано встала!» — поздоровалась с ней уже завтракающая Виви, когда она вошла. Было 9 утра, и Бьянка действительно в последние дни спала допоздна, что до беременности было для нее не свойственно, даже в выходные. «Привет! Я действительно много сплю по утрам после свадьбы», — улыбнулась она, садясь рядом с ней за стол. И только увидев, как покраснели щеки Вивианы и как она смущенно отвела глаза, поняла, что ее слова могли быть восприняты двусмысленно. Тогда уже Бьянка почувствовала себя неловко, но объяснения лишь больше смутили бы их обеих, поэтому она просто начала накладывать себе омлет. К счастью, появившийся вскоре Дон разрядил обстановку, и внимание Виви переключилось на него. «Куда вы едете?» – спросила Виви у брата, когда они уже заканчивали с едой. «По магазинам», – ответил он. «А потом пообедаем в ресторане Джанкарло». «О, тогда вы просто обязаны привезти мне десерт! Бьянка, я не умоляю твоего кулинарного мастерства, но такого торта капреса, как у Джанкарло, нет во всем штате Нью-Йорк. Да что там, во всей Америке!» Бьянка не могла поверить тому, что слышит. Она в ресторане самого известного итальянского шефа? Это же была ее мечта на протяжении многих лет. Не терпится попробовать. Не скрывая своего счастья, улыбнулась девушка, бросая благодарный взгляд на Дона. Муж ответил ей удивленной улыбкой. «Не думал, что тебя так обрадует поход в ресторан», — сказал он. «Это же не просто какой-то там ресторан!» — воскликнула Бьянка. «Мы будем пробовать еду самого Джанкарло Тотти». То, что заведение Джанкарло считалось одним из лучших в Штатах, можно было заявить без капли сомнения. Оно было очень эксклюзивным, не говоря уже о ценах. И Бьянка втайне всегда мечтала там побывать. Правда, не из-за того, что ресторан был так знаменит и недоступен для простых смертных, а из-за легендарного повара Джанкарло Тотти. Она обожала итальянскую кухню, предпочитая ее всем остальным, и, читая статьи о легендарном поваре, часто представляла, как он учит ее всему, что умеет. Если другие девушки ее возраста вздыхали о голливудских звездах, то для Бьянки кумиром номер один был именно этот шеф-повар. А его кулинарная книга была для нее просто неукоснительным руководством по приготовлению любого итальянского блюда, и она всегда следовала всем рецептам, не решаясь менять их, хотя часто совершенствовала типично американские, британские, тайские и мексиканские блюда, которые предпочитали в доме Дона, и которые она также научилась готовить во время летних курсов, на которых настояла тетя Стелла пару лет назад. «Не могу поверить», – качая головой, пробормотала девушка, забыв о присутствующих и полностью уйдя в свои эмоции. «Ты сейчас выглядишь, как чокнутая фанатка», – захихикала Вивиана. «Я и забыла, как ты любишь старика Тотти». Бьянка смущенно засмеялась. Она действительно немножко потеряла голову от предвкушения. Встретившись взглядом с Доном, она преисполнилась огромной благодарности за этот подарок и даже пожалела, что не позволила себя поцеловать утром. Но, вспомнив, какой ужас ее приводили такие прикосновения, встряхнула головой. Вот ведь что значит выражение «сойти с ума от счастья».